42. Потому наш план так мощен, потому наш завет так могуч, ибо слова входят чудесными утверждениями в жизнь. Потому наше слово так живет, ибо импульс творчества так насыщен мощью огня. Только когда применен завет наш в жизнь, можно утвердить высшую ступень. Почему же так действенно каждое ваше поручение? Потому что оно несет в себе залог нашего сотрудничества. Так мы утверждаем иерархию на законе преемственности. Потому, когда космический закон осознается, то устанавливается понимание цепи иерархии. Так лучший исполнитель уявится приближенным к иерарху. Только явление исполнения высшей воли есть иерархия служения.